Так все и вышло. Рум провалялся без сознания 3 дня. Я отсыпалась 12. Разбудил меня громкий стук в дверь. Это явился незнакомый оборотень, видимо, волнуясь за своего предводителя. Рассмотрев, несомненно, идущего на поправку сородича, тот подробно расспросил меня о случившемся. Уходил оборотень из клана снежных барсов неохотно, с подозрением поглядывая в мою сторону. Оно и понятно. Помимо осмотра места происшествия, мой рассказ до того, как очнется Рум, это всего лишь мои слова, ничем фактическим не подкрепленные. Гость всем своим видом намекал, что предпочел бы остаться в моем доме и охранять главу. Но мне с лихвой хватило и должника, поэтому я с неумолимым видом выпроводила соклановца Рума. Впрочем, сомневаюсь, что он ушел далеко. На 3-й день барс очнулся, но в сознании долго не пробыл. Только и смог мутным взглядом обвести комнату. Но стоило ему увидеть меня, как с очевидным облегчением в глазах мужчина снова провалился в беспамятство. А я испытала от этого не полностью осмысленного взгляда такой прилив сил и облегчения, что решила привести оборотня в более-менее чистый вид и занялась омовением больного. Осторожно откинув покрывало и проверив состояние ран, что практически затянулись, потянулась за тазиком с водой. Смочив мягкий лоскут ткани, бережно стараясь не повредить розоватую молодую кожу на месте недавних повреждений, принялась смывать последствия жара, что мучил оборотня последние дни. Шир. Руки двигались медленно. Вслед за тканью я касалась тела мужчины ладонью. В горле мгновенно пересохло. Перед глазами потемнело. Эмоции овладевали мной. Всего нескольких прикосновений к коже оборотня оказалось достаточно, чтобы желание нахлынуло лавиной. При этом я уже видела его тело, но оказалось поедать глазами и чувствовать в полной мере, осязать его близкое присутствие всеми органами чувств — разные вещи. Последнее куда острее. Если тогда, во время купания, меня затопило рекой восторга, то сейчас это было больше похоже на водопад. Совладать с собой никак не получалось. Я, как одержимая, шарила по телу Рума руками, прижималась щекой к его груди, терлась подбородком о живот. Ох, какое счастье, что барс без сознания! Иначе меня бы ожидало постыдное разоблачение. Но как можно устоять против желания коснуться этих сильных рук, мощной груди, слегка пройтись коготками по впалому животу, погладить мускулистые ноги и, самое главное, рассмотреть жадным взглядом и даже слегка потискать мужскую плоть. Удивительное дело. Пусть сознание оборотня и было затуманено беспамятством, тело его откликалась на мои прикосновения. Лаская чресло Рума, я чувствовала, как кровь в его теле ускоряется, а плоть в моих руках наливается силой. И это заводило еще сильнее. Грудь ныла в истовом желании потереться о его тело. Ноги невольно сжимались от одной мысли о том, что я обхватываю ими его торс. Спина прогибалась. Это тело невольно тянулось ближе к мужчине. А руки, они вовсе потеряли всякий стыд, исследуя тело барса и отказываясь мне повиноваться. Больше того, мою ведьминскую женскую суть не смущало даже пассивное поведение объекта вожделения. Сейчас я вся пылала желанием. Мысли были лишь о том, каково это чувствовать глубоко в своем лоне его твердую плоть? Отдаться такой вожделенной страсти? оседлать его и яростными движениями бедер встречать сильные мужские толчки. Я как дракон из детской сказки над невиданным сокровищем. Тряхнув головой, осознала, что влажная тряпица давно отброшена в сторону, а я почти полулежу на теле мужчины, которого тремя днями раньше приволокла домой бездыханным. Да что за напасть с этим оборотнем? Веду себя как течная кошка, что срочно ищет кота. Шит! А я всего-то собиралась его обмыть. Обмыть, Арея, не облизать и не закапать слюной. Разозлилась я на себя и тут же решила: достаточно на сегодня. Эту же процедуру проведу и на пятый день. Только вот едва я потянулась за покрывалом, мою руку сжала другая, мужская и сильная ладонь перехватила мою кисть, а, подняв глаза, я встретилась с совершенно ясным взором горящих глаз. И столько всего было в этом взгляде. Он точно помнил, что я его спасла. Он понял, что я его лечила. И он чувствовал все, что я только что вытворяла с его телом. Не знаю, поэтому или нет, но горели в его глазах небывалые эмоции. Дыхание у меня перехватило, и я, словно загипнотизированная, начала склоняться к мужчине. Ни один из нас не сказал ни слова, боясь спугнуть момент. Едва я, ведомая сильнейшим за всю жизнь искушением, подалась навстречу, как рука Рума перехватила меня сначала за предплечье, а потом и за основание шеи, притягивая ближе, не допуская возможности передумать. Но у меня и не было сомнений. Глаза не отпускал его взгляд, а тело уже немногим не звенело от напряжения. Так велика была потребность наконец узнать, каково это — отдаться этому барсу. Собственные движения стали порывистыми и хаотичными. Так мне понадобилось несколько попыток, чтобы распутать тесьму шнуровки на груди. Но едва платье и нательная сорочка скользнули к ногам мягким облаком, как я кинулась в объятия Рума, прижавшись мягкими полушариями к его ходящей ходуном, как в горячке, груди. Ощущения оказались божественными. Его и мое тело, соприкосновение, неразделенное тканью, кожа к коже. Это вызвало отклик фееричных эмоций. Кровь застучала в ушах, низ живота предвкушающе заныл. Забыто было все, даже моя великая цель. Пока я искала его губы, руки оборотня потянули меня выше, укладывая на себя. Это было именно тем, чего я желала. Поерзав, тут же почувствовала отклик его окончательно налившийся желанием и зажатой между нами плоти. Кто из нас застонал первым в этот миг? Для меня стоны слились в один звук, выражающий запредельное удовольствие. К тому же Рум, жадно отвечая на мой поцелуй, касался моей спины, поглаживая вдоль позвоночника, и снова я реагировала, как кошка, прогибаясь под его сильными пальцами. Но тело требовало большего. Время, когда я желала только его поцелуев, прошло. Сейчас мне нужен был мужчина, чтобы чувствовать себя женщиной, желанной, очень желанной женщиной. И именно этот мужчина. Рывком подавшись назад, сместилась, устроившись прямо на его бедрах. Рум только охнул, на миг напомнив мне о том, что он еще не полностью оправился от ран. Но оборотень явно и сам не стремился щадить себя или сдерживать мои желания, обхватив мою, ставшую доступной его прикосновением грудь, едва почувствовал с моей стороны заминку. Его широкие ладони оказались идеальным ложем для нее. А когда подушечками больших пальцев Барс неторопливо погладил напряженные соски, по моим венам прокатилась волна ошеломительного восторга. Тело наполнилось энергией и силой. Всякие сомнения улетучились. Все мое существо сейчас жило одним порывом, жаждой удовлетворить пробудившуюся страсть. Я жаждала брать, быть эгоисткой и получить все, что мог подарить мне этот мужчина этой ночью. С последствиями я разберусь завтра.